Глава 13. В среду после утренних занятий сестра Клотильда вывела учениц во двор, после чего вернулась в здание. Она думала о Дени, убеждая себя, что если станет думать о нем все время, очень настойчиво, то это будет звучать как мольба. Он услышит и придет вечером. На пороге приемной ждала посетительница. Женщина лет 30, худая, бледная, с кругами под глазами. Увидев ее, сестра Клотильда внезапно забыла о том, что Дени не приходил уже целую неделю, и что, возможно, он больше вообще не придет. Последние недели, когда она гладила мальчика по волосам, боясь услышать шаги в коридоре, опасаясь, что дверь класса может внезапно открыться и на пороге появится кто-то из монахинь, ее постоянно все сильнее и сильнее мучила одна и та же мысль. Одна и та же мысль беспрестанно преследовала ее, не отпускала, даже теперь, когда рядом не было того, кто являлся причиной этой мысли. У входа стояла Мадлен и ждала ее. Сестра Клотильда бросилась к ней, воодушевленная своим планом, обдумывая на ходу, как лучше выразить свою просьбу. «Мадлен, какой сюрприз!» Подруга обняла ее, как прежде, прижавшись к ее щекам своими острыми скулами. Она не изменилась за год, за этот долгий бесконечный год. «Как ты?» — сказала Мадлен, увлекая сестру Клотильду на натертую воском скамью исповедальни. «Я приехала из Ниццы утром и первым делом пришла повидаться с тобой. Ты в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «В порядке, в полном. Но расскажи о себе. Ты надолго в город?» «На 2 дня», — сказала Мадлен. «У меня важная, очень важная новость. Из-за нее я и приехала». Она смеялась, теребила юбку, нервно моргала, словом, вела себя как обычно. «Ну что ж», — сказала сестра Клотильда, — «держу пари. Ты выходишь замуж». «Как ты догадалась?» Мадлен была разочарована, что не удалось произвести ожидаемый эффект, но тут же снова заулыбалась, протянула к подруге руки и слегка качнулась всем телом. «Не могу ни минуты сидеть спокойно», — сказала она. «Я так счастлива. Я изменилась? Я так счастлива. Я тебя с ним познакомлю, когда ты приедешь к нам. Ты ведь к нам приедешь?» «Я остаюсь в Ницце до свадьбы, а потом мы будем жить в Па-де-Кале. Я ведь не изменилась, правда?» «Ты неважно выглядишь. Ты не должна себя так изнурять. Ты знаешь, что неважно выглядишь?» «Я немного устала». Но Мадлен уже не слушала. Она встала, сделала несколько порывистых шагов, потрогала какую-то подвернувшуюся под руки безделушку, подошла к сестре Клотильде, поцеловала ее. «Сперва у меня будет девочка. Мне всегда хотелось девочку. Если бы ты знала, как я счастлива. Ты сможешь приехать на венчание?» «Без белого платья, но все равно все будет прекрасно. Что у тебя произошло за этот год? Ты знаешь, я о тебе думала, когда мы все это решили. Ты мой друг. Ты вспоминаешь о прошлом, о нашем городе, о монастыре. Мы с тобой были самыми близкими подругами на свете. Я так счастлива, что со мной все это произошло». Неужели она только и могла теперь твердить, что счастлива, очень счастлива, постоянно счастлива? «Ты как ребенок», — сказала сестра Клотильда, усаживая Мадлен рядом, чтобы она хоть минуту посидела спокойно. «Ты слишком много говоришь. Я уже не понимаю, что ты хочешь сказать». И тут к ней вернулась ее навязчивая мысль. «Значит, ты будешь жить в Па-де-Кале?» «Да-да-да. Думаю, буду обожать это место. Жак — инженер. Его направляют работать в Ланс. Мне наверняка там понравится. Он милый, если б ты знала. Да чего он милый? Я заказываю себе новое платье. Ты не знаешь здесь хорошую портниху? Господи, да чего я глупая? Я так счастлива, что голову потеряла. Ты приедешь повидаться до нашего отъезда? Я должна познакомить тебя с Жаком. Я уеду из Ниццы после свадьбы в июне. Будешь крестной моей дочери. У меня сперва будет девочка. Согласишься быть ее крестной? Ты моя лучшая подруга. Но, а как ты? Как у тебя дела? Ты ничего о себе не рассказала. Послушай, умоляю тебя, не изнуряй себя так». «У меня все в порядке», — сказала сестра Клотильда. «Здесь все по-старому. Ничего не изменилось со времени моего приезда». «Но ты хотя бы счастлива?» «Конечно», — сказала она. «Очень счастлива». Мадлен покачала головой, поцеловала ее и вновь принялась болтать. Когда, наконец, она позволила подруге вставить слово, то выяснилось, что ей уже пора уходить. Но она придет завтра. «Ты зайдешь ко мне? Эти 2 дня я буду жить в квартирке на улице Вуду, в той, где я жила в прошлом году. Я продам ее, когда выйду замуж». «Продашь?» — — сказала сестра Клотильда. «Нужно решиться, или сейчас, или никогда. Нужно держаться естественно, найти правдоподобный предлог. Лучше сдай ее мне», — сказала она, стараясь предугадать реакцию подруги. Выражение лица Мадлен так быстро менялось, что понять по нему что-либо было невозможно. Как тут угадаешь, о чем она думает? «Сдать ее тебе? Что за мысль? Ну, конечно, если ты хочешь. А зачем она тебе? Не представляю, что ты с ней будешь делать. И потом, там всего две комнаты, ну, просто клетушки и кухня. Все такое крошечное. В Лансе у нас будет дивная квартира. Ты увидишь, какой Жак милый, он не знает, как мне угодить». «Если ты оставляешь квартиру на улице Вуду, оставь ее мне», — настаивала сестра Клотильда. «Я буду платить за нее, ты же знаешь». Мадлен пожала плечами и засмеялась. «Да пожалуйста», — сказала она. «Но зачем она тебе? Просто ума не приложу. Зачем она тебе понадобилась?» Сестра Клотильда притянула Мадлен к себе. «Я смогу давать там уроки, немножко подрабатывать. Мне стыдно просить у родителей деньги на мелкие расходы». Потом добавила. «Ты знаешь, что я покупаю кучу книг. Их надо где-то хранить. Конечно, жить я там не буду, но когда мама приедет навестить меня из Лиона, ей будет где остановиться. Я тогда смогу чаще ее видеть. Понимаешь, для этого квартира мне нужна. Прошу тебя». Мадлен с улыбкой остановила ее жестом. «Хорошо, хорошо, возьми ее. Не будем больше об этом говорить. К тому же мне не хочется устраивать себе лишние хлопоты, продавая ее. Не нужно было вообще ее покупать. Бери, если это доставит тебе удовольствие». «Тебе это доставит удовольствие?» «Даже представить себе не можешь, какое. Ты моя лучшая подруга». «Хорошо, хорошо», — сказала Мадлен. «Только там куча вещей, беспорядок. Ты же меня знаешь, я такая неряха». «Не думай об этом, я все уберу. Мне и нужна-то будет всего одна комната». «Договорились. Там в шкафах куча всего. Оставляю тебя. Не захочешь — выброси. Я ужасная неряха. Помнишь, какая я была неряха в монастыре? Ой, пора бежать. Опаздываю». Мадлен поцеловала подругу, взяла за руки. «Ты придешь завтра? Приходи завтра вечером. Я буду ждать тебя, хорошо? Покажу тебе фасон платья, который я надену на свадьбу». Сестра Клотильда удержала ее, чтобы убедиться, что они договорились. Все получилось так легко и быстро. «Решено, решено, приходи завтра, я до отъезда отдам тебе ключи. Но скажи мне, сестра моя, у тебя не будет неприятностей с настоятельницей?» «Откуда настоятельница про это узнает? Она умела теперь так хорошо лгать и скрывать правду». «Нет, я все устрою, мама обо всем договорится». «Ну, хорошо, хорошо», — сказала Мадлен, вытаскивая сестру Клотильду за собой в коридор и снова целую на пороге. «Жду тебя завтра, ладно?» «Я так рада тебя видеть, всегда рада. Ой, правда, мне очень повезло. Кажется, мне невероятно повезло. Скажи, как я выгляжу? Действительно, мне очень повезло». «Ты очень хорошо выглядишь», — сказала сестра Клотильда. «У тебя очень счастливый вид». Мадлен ушла, оглядываясь на каждом шагу и помахивая на прощание рукой. А монахиня стояла у дверей, пытаясь скрыть свою радость. В ушах у нее, затихая, звучали слова Мадлена о том, как она счастлива. «Иди, Мадлен, ветреное дитя, потерявшее голову от счастья, иди!» «О, Дени, почему ты не приходишь? Ты появишься сегодня вечером? Ты знаешь, я ведь больше не стыжусь своей любви. Ты знаешь, что теперь у нас все будет хорошо, что все устроилось?» Мадлен исчезла, а сестра Клотильда все стояла над собственной тенью, изломанной каменными ступенями лестницы, и думала о Дени, представляя, каким она увидит его в этой квартирке, скрытой от посторонних глаз, каким она хочет его увидеть. А если он не придет вечером? Вообще больше не придет. Тогда она сама пойдет к нему. Да, сама пойдет, сегодня же. Она может подождать его у ворот школы. Она не станет сегодня проверять работы, только и всего. Да, да, она пойдет к нему, она увидит его сегодня вечером. Можно ли унять дрожь в теле, идти размеренным шагом, когда сердце рвется от радости? Можно ли подавить крик, не упасть без чувств, думая обо всем этом? Одновременно она с удивлением поймала себя на непроизвольном жесте, которым поправила накидку, игриво высвободив прядь волос. Она увидит его сегодня вечером. Когда Дени вышел из школы в шеренге учеников, первый, кого он увидел, была сестра Клотильда. стоявшая возле черных ворот, на фоне которых контрастно выделялось ее платье. Она была в трех десятках шагов от него, среди других ожидавших их разделяло пространство двора, но Дени ощутил в ней такое же смятение, какое чувствовал в себе. Приближаясь к ней в шеренге, он отвел глаза, чтобы ненароком не лишиться чувств. По сигналу воспитателя ученики разбежались в стороны, крича и жестикулируя, радуясь возможности размяться после бесконечного учебного дня. Дени хотел, чтобы сейчас Дебакура не существовало, чтобы он умер навеки и был закопан глубоко под землей. Но новичок с мерзкой улыбочкой на своем фальшивом лице уже хлопал его по плечу. «Видел?» — сказал Дебакур. «Она здесь». Дени сжал кулаки, он так боялся побледнеть, что у него запылали щеки. «Видел, конечно, видел». «Не подойдешь? Нужно подойти, старина. Сам знаю, что мне делать. Мне хватает и того, что я вижу с ней в ее комнате». Ой, ведь должен же он был каким-то образом с честью выйти из положения. После этой фразы Дени почувствовал себя еще хуже. Но ведь он произнес именно то, что должен был произнести, и все правильно. Дебакур пожал плечами, разглядывая монахиню. Его деланная улыбка придавала ему дурацкий вид, словно лицо у него свело судорогой. Дени взял Дебакура под руку и потащил на двор для игр, а потом, передумав, направился к группе девочек, поджидавших старшеклассников. Они вместе вышли за ворота и прошли мимо монахини. Дени даже не вздрогнул, сжимая кулаки. Он не отрывал глаз от девочек. Главное, чтобы Дебакур не смог подойти близко к сестре Клотильде и увидеть, что в прошлое воскресенье Дени просто бахвалился. Главное — спасти положение, иначе Дебакур не применит отпустить на его счет непристойную шуточку в классе. Он остановился возле самой крупной девицы, от которой разило одеколоном и чем-то еще терпким, сладковатым, вызывающим тошноту. Отпустил руку Дебакура. «Ждете кого-то?» — сказал он. Кинул украдкой взгляд на своего спутника. «Разумеется, я кого-то жду», — сказала девица. «И вам не поздоровится, если будете здесь стоять. Он очень ревнивый». «Не волнуйтесь», — сказал Дени. «Мне только хотелось услышать ваш голос». Она повела плечом и повернулась к одной из подружек. «Эти молокососы», — сказала она, — «считают, что им все позволено». «Он хорошенький», — сказала подружка. «Такой котик». Остальные подошли к нему и встали полукругом, держась за руки, хохоча, как сумасшедшие. «Ведь правда хорошенький?» — повторила девица. «Посмотрите-ка на него, господи, какой котик! Ты вечером свободен, мой хороший?» Дени начал смеяться вместе с ними, смеяться изо всех сил. Потом невольно повернул голову и увидел, что у черных ворот монахини больше нет. Ученики уже расходились, новые выбегали из школы. Дени вдруг перестал смеяться и огляделся по сторонам. Она исчезла. Он посмотрел на девицу, на этих идиоток, продолжавших хохотать, но уже не понимал, о чем они говорят. «Нет», — сказал он, — «вечером я занят». Он заготовил мысленно эту фразу еще перед тем, как посмотреть в сторону ворот, и она выговорилась теперь как-то странно, ровным, бесцветным голосом. «Что это с ним?» — сказала вторая девица. «Что с тобой?» — сказал Дебакур. Дени сделал над собой усилие, улыбнулся, с элегантностью королевского мушкетера склонился в глубоком реверансе, сняв широким жестом невидимую шляпу. «Я вас приветствую, барышни», — сказал он, — «но долг призывает меня под другие знамена». Затем он коснулся руки Дебакура, прервав череду его вопросов, бросил спокойное «до завтра» и побежал по улице, не слыша за спиной их шуток. «Под знамена или под юбки?» — крикнула одна из девиц. «Посмотрите на этих мальчишек», — сказала другая, — «изменники, не хуже взрослых. В 15 лет уже бросают вас, убегая рысцой. В 16 мчатся галопом, и чем дальше взрослеют, тем быстрее вас бросают». «Ему всего 14, сказал Дебакур. Он сунул руки в карман и пожал плечами и отошел. На остановке сестры Клотильды не было, и Дени на ходу вскочил в трамвай. В прицепном вагоне, куда он впрыгнул, были только ученики из школы. Он прошел по вагону, встал на передней площадке, держась за перекладину. Ему была видна площадка моторного вагона, ее там не было. Может, она сидит впереди? А может быть, стоит около вагона вожатого? Он нажал на кнопку. На первой же остановке спрыгнул на тротуар, пробежал вдоль вагона, разглядывая сидящих в нем пассажиров. Должно быть, он побледнел, увидев сестру Клотильду, стоящую у окна, спиной к нему. Дени поднялся в трамвай, тронулся с места. Двое мужчин разговаривали на площадке, и Дени извинился, когда протискивался между ними. Он увидел, что сестра Клотильда вздрогнула, услышав его голос. Он встал возле нее, прижавшись лбом к стеклу. Она на него не смотрела. Она плакала, не вытирая слез, и те оставляли следы на ее лице. Дени била дрожь. Какая-то непривычная, словно от страха. «Не плачьте», — сказал он тихо. «Я вас очень прошу, не надо плакать. Интересно, а сам он перестанет, наконец, дрожать? Скажите, это из-за меня? Из-за меня?» Когда трамвай подъезжал к остановке, сестра Клотильда, наконец, вытерла слезы. Посмотрев на улицу, она взяла Дени за руку, потянула за собой. Потом тут же выпустила его руку, и он сам пошел за ней. Они спустились на тротуар и пошли по улице бок о бок. Сестра Клотильда молчала, опустив взгляд в землю. «Не сердитесь на меня», — сказал Дени. Она молча покачала головой. Остановилась возле какой-то церкви на углу улицы. Церковь была белая, чистенькая, построенная, вероятно, совсем недавно. Она поднялась по каменным ступеням, вошла в неф. Внутри церковь казалась пустой, несмотря на скамьи и изображение крестного пути. Ни колонн, ни статуй, ни приношений по обету. Дени вошел вслед за сестрой Клотильдой, перекрестился, как и она. Эта церковь была совсем не похожа на другие. В ней не было той тишины, в которой гулким эхом отдаются шаги той тишины, которую боишься нарушить. Он опустился рядом с ней на колени в глубине нефа. «Скажите что-нибудь, прошу вас, скажите что-нибудь. Не хочу, чтобы вы на меня сердились. Я хочу остаться с вами». Сестра Клотильда перестала плакать. Теперь, когда Дени говорил, его больше не била дрожь. Сестра Клотильда, не отрывая глаз от алтаря, за плечи притянула Дени к себе. Он поцеловал ее в щеку, задержавшись на ней губами. Она взяла руками его лицо и, наконец, на него посмотрела. Дени увидел, что ее глаза изменили цвет, потемнели, стали почти черными. Она сказала: «Дорогой мой». Сказала очень тихо, потом снова обняла его, не поднимаясь с колен, и прошептала что-то, он не понял что. Она водила пальцами по его лбу, щекам, губам, пока не ощутила влажность его рта. Она и вправду этого хотела? Ее губы скользнули по лицу Дени, коснулись его губ. Она не понимала, что делает. Дени в то же мгновение обхватил руками ее шею, не отрываясь от ее губ. Она тоже не пыталась отстраниться. В этот миг сестра Клотильда поняла в глубине сердца, что все предопределено. Этот поцелуй... К чему лгать самой себе? Она мечтала о нем уже давно. Мечтала о его губах, о руках, обхвативших ее шею, о его закрытых глазах. Мечтала о лице Дени, прижатом к ее лицу, о его потерянном лице, восхитительно потерянном. И мечтала о самом Дени, полном незнакомой ей нежности. Когда он отстранился, она была бледна, накидка ее слегка сдвинулась, Дени почувствовал странную растерянность, закружилась голова. О, она могла понять это, и у нее это был первый поцелуй, единственный, которым ее наградили за всю жизнь. Она нежно баюкала Дени, и мало-помалу смятение его отступило. Он теснее прижался к ней и сказал, что любит ее. Боже, как он ее любит! Больше всего на свете! И он снова прикасался к ее губам, покрывал поцелуями лицо, с удивлением чувствовал себя сильным. Удивился, как уверенно, словно сами по себе движутся его руки, обнимая ее плечи. В церковь вошла женщина, и они беззвучно, со спокойными лицами отстранились друг от друга. Когда женщина ушла, завершив молитву, Дени пододвинулся к сестре Клотильде и взял ее за руку. На губах ее не было улыбки, но он знал, что она не раскаивается, знал, что она счастлива. Она тихонько сказала: «Пойдем отсюда». Казалось, она впервые осознала, что они находятся здесь вдвоем, совсем рядом, в церкви, леденящей своей стерильной чистотой. Сестра Клотильда поднялась, поправила накидку. Дени не шевелился, и она наклонилась к нему с серьезным лицом, снова взяла его за руку, чтобы заставить его встать. «Ты идешь?» «Сперва скажи мне». «Что, дорогой?» «Скажи, что это правда». «Как раньше?» «Нет, уже не так, как раньше». «Больше, чем раньше?» «Больше, гораздо больше». «И уже по-другому?» «Да, по-другому. Я люблю тебя. Я сошла с ума, но я люблю тебя. Я была так несчастна все эти дни без тебя». «Еще», — сказал он, — «я люблю тебя. Почему ты не приходил?» «Еще, я потом объясню. Я люблю тебя. Я никогда никого не смогу полюбить, как тебя. А эти девушки возле школы сегодня вечером?» «Еще, я потом объясню». Склонившись, она нежно поцеловала его в губы. «Пойдем», — сказал Дени. «Ты в порядке? Теперь я не буду говорить тебе «вы», хорошо? Я просто идиот. Ты в порядке?» «Да, сейчас в порядке. Но нужно возвращаться. Я, наверное, здорово опоздала». Они сели в трамвай, спокойные, удивительно спокойные внешне и счастливые, и грустные в душе. Они вместе вышли недалеко от пансиона и попрощались на тротуаре. Они пожали друг другу руки с отстраненно вежливой улыбкой на губах. «Я люблю тебя», — сказала она. «Теперь только и буду делать, что думать о тебе». «До завтра? Договорились?» Она вспомнила о Мадлен. «Ой», — сказала она, — «приходи ко мне на улицу Вуду, дом 16». «Почему?» «Потом объясню. Дом 16. Встретимся там. Ты знаешь, где улица Вуду?» «Знаю», — сказал он. «Могу быть там около 7». Они отошли друг от друга, словно чужие, да не прочел на ее губах. «Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя». Он ничего не сказал. Ему было грустно. На парте учебники. Дени сидит за партой, Пьеро за ним, самостоятельные занятия и часы с маятником, и стрелки часов, и время, застывшее на месте. «У тебя довольный вид», — говорит Пьеро еле слышно. «Я доволен». «Почему ты больше не дружишь со мной? Я тебе что-то сделал?» «Нет», — говорит Дени, — «я по-прежнему твой друг, и ты это прекрасно знаешь». Голос воспитателя. «Литеран, закончили болтать?» «Я ничем тебя не обидел». «Ничем, честное слово. Хочешь мой перевод? Ты за весь урок ничего не написал». «Давай». Пьеро передает тетрадь. Лицо у него такое невинное. И время застывает. Улица Вуду, 7 часов. Она ждет на улице возле двери дома номер 16. Они поднимаются вместе. И Мадлен болтает, не приводя дыхание. Неужели... она не задохнется, повторяя, как ей повезло и как умел ее Жак. После 20-минутного монолога они, наконец, могут уйти. Улица Вуду, бульвар Карно, круглая площадь, бульвар Мериме, шаги, еще шаги. «Так будет лучше, правда?» — говорит она. «Невероятно», — говорит Дени. «А если настоятельница узнает?» «Как?» «А если твоя подруга что-то заподозрила?» «Как?» «Я могу взять тебя за руку?» «Нет, дорогой, не на улице». «Скажи, а завтра я смогу быть совсем рядом?» «Сможешь, дорогой». «Ты не сердишься на меня за вчерашнее?» «Нет, дорогой, но я больше не хочу, чтобы ты разговаривал с девушками. Мне было тогда так больно. Я больше не буду говорить ни с одной девушкой». «А настоятельница не спрашивала обо мне?» «Спрашивала, дорогой». «Все нормально?» «Все нормально». «Не говори со мной так, а то я брошусь тебе на шею». «Буду говорить». «Говори». В тот вечер один у себя в комнате со светлой луной в окне Дени видел во сне удивительную страну, где никто никогда еще не бывал. И в тот вечер Дени один у себя в комнате видел тысячи снов, а наутро воскресный рассвет разбудил его, не спугнув эти сны. И воскресное утро тянулось долго, очень долго, в мыслях о том особом часе, который должен когда-нибудь наступить. И в тот день Дени побежал навстречу солнцу. Сначала он бежал по улицам, потом по лестнице, перемахивая через ступеньки, и, наконец, позвонил. Дверь открылась, и на пороге стоял его сон.